Глава 21. Пока я приводила себя в порядок, Илья откопал мой альбом со старыми фотографиями и, лежа поперек кровати в одних боксерах, увлеченно разглядывал его. Естественно, я по обложке уже вижу, что его в нем заинтересовало. Нам с Люси было по 19, когда мы решились на профессиональную фотосессию «Ню». Тогда мы осознали, что молодость и красота не вечны, но у меня и в мыслях не было показывать это кому-то. «Отдай!» — пыталась я вырвать альбом из рук нахального гостя. «Жаль, что пройдоха Грант не оставил и мне подсказок, где тебя искать, булочка!» Потешался надо мной Илья. «Хватило бы одной этой фотки, даже без координат!» И пленник бы сам примчался сдаваться. Будь на месте медведя сейчас кто-то другой, я бы уже огрела его настольной лампой. Но стоит сладкому улыбнуться, окунув меня в свои голубые заводи, я таю. В душе только бабочки порхают. Стратег Слащев снова меня облапошил. Резко сев на кровати, он закинул альбом за свою спину и наблюдал за мной, как кот на подоконнике за воробьем. Едва я потянулась за компроматом, медвежьи лапы бережно обхватили меня за талию и затянули медведю на колени. «Лин!» Положив мою руку в свою широченную ладонь, позвал меня Илья. Медведь, конечно, часто бывает таким сконцентрированным и собранным, но у меня опять ощущение, что он собирается с мыслями, поэтому я не стала ему мешать. Молча разглядывала свою ладошку в его огромной лапе и ждала. «Я этот вопрос задам тебе только один раз», — заговорил Илья, глядя мне в глаза. «Поэтому хорошенько подумай, прежде чем ответить». Илья смотрел мне в глаза, кажется, пытаясь своими голубыми сканерами проникнуть в мой мозг. Я допустила мысль, что он собирается делать мне предложение, и во мне одновременно всколыхнулись и радость, и сомнения. Кажется, я вся превратилась в слух, ожидая его важный вопрос. «Ты будешь моей сладкой булочкой, Эмилин?» «Что?» Мое сердце подпрыгнуло в груди и тут же сжалось, скатываясь к желудку. Наверное, мое недоумение было написано на лице крупным шрифтом и по-русски, раз Слащев сразу исправился. «Лин, ты выйдешь за меня замуж?» Настала очередь Ильи замереть в ожидании. Сомнений в его кандидатуре у меня нет. Если я и выйду когда-либо замуж, то только за него. Но ряд вопросов не мог не возникнуть в моей голове, поэтому я решила ответить дипломатично. «Илья, я очень тебя люблю и очень хочу стать твоей сладкой булочкой. Но ты ведь не оставишь свой бизнес и не переедешь в Марсель?» «Нет. Ты переедешь в Москву». Не успев выдохнуть, снова сосредоточился Илья. «Я беременна, Илья. И пока наш малыш не родится, я никуда не поеду. Мне нужно наблюдаться у врача». «Наши врачи не хуже. Детей в два раза больше вашего достали, судя по численности населения». Тут же заупрямился Слащев. «Ну, что за осел?» «Мне тут спокойнее, понимаешь? Я знаю, к кому обратиться, знаю, куда идти и что делать. А если что-то экстренное?» Терпеливо пыталась донести до него я, что сейчас не время для переезда в другую страну. Пересадив меня на кровать, Илья встал, накидывая на свои плечи рубашку, и молча застегивал пуговицы. Даже не смотрит на меня, вредина. «Илья, я больше всего на свете хочу быть с тобой». Почему-то почувствовала я себя виноватой перед ним. Хотя это же я его похитила и намеренно дразнила у решетки. Быть может, пойди мы с Госсом другим путем, сейчас мы бы не находились с пленником в одной комнате. Втроем. «Когда чего-то действительно хотят, то ищут не отговорки, а решения. Холодно ответил этот полярный мишка, от такого ледяного тона моя кровать сейчас сугробами покроется. «Я люблю тебя, но и нашего малыша я тоже люблю!» Повысила я голос, будто от этого он меня услышит, наконец. Бунтующие гормоны во мне сейчас куда опаснее этих голубых глаз. «Я все равно заберу тебя, Лин. По-хорошему или по-плохому. Не в автобусе, с чернорабочими, конечно, но группу захвата организую». «Я же сказала, что люблю тебя. Повторить?» Злилась я, что он такой непробиваемый. «Давай!» С таким же вызовом вскидывает голову Илья, не собираясь сдаваться. «Арррр! Невозможный упрямец! Как там у папы было? С ним не договориться, его не сломать. Хотя у меня есть пара приемов для этого твердолобого. Хорошо, мой сладкий, вывози контрабанду в Россию. Только с этой минуты ты несешь ответственность за малыша. Готов к смертельной войне с булкой, если мы его потеряем». Говоря это, я рассчитывала, что у Слащева поубавится уверенности в том, что он все может предусмотреть. Но медведь расплылся в такой широкой улыбке, что меня накрыло этим голубым светом счастья в его глазах. «Не потеряем, Мономур!» Как порывистый ветер просвистел по комнате Илья, подхватывая меня под зад и кружа по комнате. «Ты сделала меня самым счастливым мужчиной на свете, Эмилин!» Опуская меня на пол, тихо признался Илья. Кажется, именно в этот момент мой эгоизм победил разум. Мне до звездочек в глазах захотелось довериться ему, чтобы он был рядом, независимо, плохо мне или хорошо. Его неподдельное счастье, что я согласилась, не оставляет мне выбора. «У меня только одна просьба к тебе, Илья, насчет свадьбы». «Я все оплачу, Лин, не переживай». «С чего ты решил, Илья, что меня волнуют деньги?» «Права, Люси, таких мужиков не то, что надо к кровати приковывать в подвале замка. Его вообще лучше из дома выпускать только сытого и с пустыми яйцами». «Не переживать я не смогу, но если Илья прав, надо искать решение, а не отговорки. С его гиперскоростью разворошить все дела Бертранов он и в Москве найдет все, что мне нужно». «Я вообще-то невеста с приданным, но не об этом. Я хочу свадьбу здесь». Как можно тверже сказала я. «Не все же мне прогибаться. Мне хочется, чтобы весь свет увидел помпезное празднование, чтобы каждый, кто злословил, увидел, какой экземпляр я себе отхватила. Вот прям чтобы у них у всех челюсти сводило от зависти. И каждая собака знала, что Эмилин Бертран вышла замуж за самого достойного мужчину планеты, а не заскочила в последний вагон». «Это твой день, булочка, поэтому он будет таким, как ты захочешь». «Разве для тебя это не самый важный день?» «Не знаю. Пока не могу представить себя еще счастливее, чем сейчас». Улыбнулся Илья так нежно и с такой любовью, что я даже не стала выгонять его ладони с моей задницы. Как же сложно устроен его мозг. Что бы он ни сказал, с ним приходится соглашаться. Свадьба — это в большинстве случаев день счастливый и радостный. Но первые эмоции, когда только узнаешь, что твоя любовь взаимна, наверное, самые яркие и самые волнительные. Ведь этот момент с ним вдвоем можно пережить только раз. Могу я быть счастливее, чем сейчас? Не знаю, через полгода проверим. Растворяясь друг в друге, мы пропали для всех. Моя девичья спальня парила где-то высоко над землей в пушистых облаках, где чистое голубое небо проигрывало по красоте самым красивым глазам на свете. «Мон амур, любовь моя!» Как же волшебно это звучит хрипловатыми вибрациями, пока Илья шепчет мне это на ухо, потираясь щекой о мой висок и зарываясь носом в волосы.